В общем, ушел я с вполне подробной картой. Кстати, сейчас мне явно не до того, иначе указал бы, что большая часть работниц, да, там одни женщины, были весьма стройными и симпатичными, а поскольку их одежда, из которой на них были только мешковатые черные штаны, да белая рубаха на 3 размера больше, видимо, чтобы мокрая ткань, прилипая к телу, не стесняла движения, была насквозь промокшей, то я видел их полностью. Кстати, та не в меру сообразительная помощница Крис, вообще из одежды носила одни штаны, сверкая почем зря крайне сочной грудью. Кстати, почти все прачки были людьми или эльфами, наверняка рабы. Вряд ли кто-то из демонов-служанок выберет тяжелую работу. В общем, пополам с картой и горем, я таки прибыл на место. Дверь ботанического сада была стеклянной, как и стены, да и крыша. Очевидно, в этом мире уже понимают связь между ростом растения и солнечным светом, что они получают. Однако это было не простое стекло, оно толщиной с 2 моих пальца. То есть, чтобы такое разбить, нужно реально приложить силы. И тут я вспомнил все те сцены из Хинте с гигантскими растениями, и возник сразу логичный вопрос. Стены такие толстые, чтобы посторонние не смогли войти внутрь, или чтобы монстры, живущие внутри, не смогли выбраться. Ладно, постояв пару минут у двери, я, наконец, решился войти внутрь. Кстати, Марису я не увидел через стекло, так как внутри было просто зеленое море. Столько зелени и деревьев не в каждом лесу найдется. Так что с трудом открыв дверь, тяжелая зараза, я все же вошел внутрь. Не знаю, как тут насчет тентаклей, но нечто плотоядное в виде монстров из первого 8-битного Мария я нашел весьма быстро. Вернее, оно меня нашло. Херня с огромным бутоном, покрытым шипами, вылезла из-под земли, раскрыла бутон, из которого выползла лиана, пытавшаяся облизать меня. К счастью, удача оказалась на моей стороне, и я шустрым перекатом схоронился за укрытиями из огромным бочек, местный аналог цветочных горшков, ну а дальше, огородами-огородами, в буквальном смысле, свалил. И вот, выйдя, наконец, на шум каких-то человеческих голосов, я наткнулся на... Да ебаный пиздец, сука, что за хуйня тут творится? В ярости я заорал на весь ботанический сад. К сожалению, там не было Марисы, которую оприходует гигантское озабоченное растение, своими лианами-тентаклями, и даже не было сцены, как растения-переростки сражаются с полчищем зомби. Нет, все было в разы страннее. Я увидел себя, то есть еще одну, нет, 2 других Тиамат, и они целовались. А нет, я пригляделся, это лишь одна другая Тиамат, а вместо второй было огромное зеркало в человеческий рост. Услышав мою матерную тираду, Тиамат номер 2 обернулась, прекратив облизывать стекло. Мне нужна Мариса, вы видели ее, она такая, ну, кажется, моя речь сбилась и я потерял нить разговора, ну такая странная, и немного, ладно, сама поищу. Я махнул рукой и собирался продолжить поиски, когда: королева, прошу, постойте, окликнула меня Тиамат номер 2, это я, Мариса, это я, просто в этой форме. А ясно, ты оборотень, ух ты, я воспринял это как взрослый, без истерик, и подозрительно спокойно. Нет, мое настоящее имя Альрауне, и я всегда вами восторгалась, ведь вы такая. Ее лицо покраснело, и она закрыла его руками, замолчав. Это имя, я вроде взял его из какого-то фильма, для одного из боссов высокоуровневого донжена я вспомнил. Босс ядовитого леса Дриад, архидруид Альрауне. Поняв это, я тут же сделал шаг назад и положил руку на меч, которого, конечно же, не было. Альрауне отпрыгнула назад, так что уперлась в зеркало и вытянула руки, словно сдавалась. «Прошу вас, королева, я понимаю, что принимать ваш облик было немного подло, просто я не думала, что вы сегодня здесь будете, и я просто очень люблю вас, вот простите». Она склонила голову, и, кажется, по ее щекам полились слезы. «Ладно, похоже, она не собирается убить меня, чтобы принять мой облик и править самой, а как именно ты стала Марисой?» «Это была идея госпожи Кристабель, она сказала, что я смогу отдать свою жизнь за вас, в качестве вашего двойника, вот». «А ну это все объясняет», мы обе засмеялись. Считая отражение, в комнате одновременно хохотало 3 королевы демонов. 20 выходной королевы, часть 7, Альрауне. В общем, немного поболтав с Марисой, мы выяснили, что Мариса, ну то сеть Альрауне, некогда правила дриадами в лесу, однако она словно принцесса из мультиков Диснея, хотела большего и посмотреть мир, вырвавшись из золотой клетки, Так она и отправилась в путешествие. Странно, конечно, что рейд-босс решил вдруг бросить свое логово и отправиться путешествовать, но эй, я и обратного никогда не писал, а значит, этот мир и его условности и законы просто переписали сеттинг под свои рамки, убрав хвосты. Ну, дальше ей нужна была работа, она встретила Крис, слово за слово, рассказала о своей способности менять облик, потом Крис припахала ее на должность ботаника в местном саду, раз уж она по профессии даже не просто друид, а архидруид, и та, что, по моему мнению, жутко странно, согласилась. Ну, то есть вот сегодня девчонка из глубинки кладет в бою партию хай-левельных приключенцев, а потом переезжает в столицу цветочки выращивать, бред, но, похоже, все дело во мне, вернее Тиамат, та была такой сильной, уверенной и отважной, что робкая Мариса, Альрауне, то есть, похоже, поддалась ее чарам. То, что Тиамат помимо этого также была параноиком, расисткой и психопаткой, она тактично не замечала. Любовь, как и положено, в такие моменты оказалась неразделенной, вернее Мариса, ладно, буду ее так звать, тем более, что она и сама привыкла уже. В общем, Мариса ее любила, а Тиамат вообще не была в курсе этого, и она уже отчаялась, потому что, признаться, силы воли ее не хватало, она уже подумывала вернуться домой, тем более, что другие дриады прислали ей записку через почтового голубя, с просьбой вернуться и править ими дальше, ибо без нее лес начал понемногу помирать, впрочем, этому лесу уже 1000 лет, и еще парочку он продержится точно. В общем, Мариса была близка к тому, чтобы собрать вещи и свалить в ночь. Однако да, мое желание испытать свою магию во внутреннем дворе и то, что я обратила свое внимание на Марису, пусть это и было чистой воды совпадением, принесло свои плоды. Мариса почувствовала прилив любви с новой силой и много времени проводила в моем образе, крутясь перед зеркалом и раздеваясь и целуя отражение и, наверное, распускала свои руки. Куда ни попадя, черт, извращенка она, а стыдно мне. Так погоди, кажется, я вспомнил наш разговор, ты просила тебя не увольнять, чтобы были деньги на прокорм своих родителей. У тебя есть родители, у Марисы они есть, у настоящей Марисы, чей облик я взяла, чтобы скрываться в замке. А ясно, а настоящая Мариса где? Где-то под той клумбой. Она указала на участок оранжереи, усыпанной ярко-красными розами. А ясно. Альрауни посмотрела на мое лицо и отвела взгляд. Простите, нет никакой Марисы и никаких родителей. Это все часть легенды, придуманной Крис, на случай, если меня раскроют. Она сказала, что вы сторонница жесткого и решительного подхода, но когда вы на меня взглянули, это услышав, мне стало так стыдно. По ее щекам потекли слезы, и она начала вытирать их ладошками. И кстати, не забывайте, что она все это время была в моем облике. Знаете, когда королева демонов плачет как ребенок, всхлипывая и размазывая сопли, это выглядит как нечто неправильное, будто мир сходит с ума. Что дальше? Кошки, живущие с собаками и массовая истерия? Эй, ну все-все, ладно, я рада, что ты никого не убивала и ты молодец. Хоть про меня разные говорят, но я не помешана на убийствах и насилии. Я убивала и довольно часто, но только ради спасения ядовитого лиса дриад, наконец сказала она, когда перестала реветь. Много грабителей приходит в наш лес, чтобы украсть сердце лиса. Это могущественный артефакт, но без него наш лес погибнет. Вот, но если честно, мне не нравится насилие, я больше люблю сажать цветочки, потому и сбежала оттуда. Буду звать тебя Хиппи. А, воскликнула она удивленно. Считай это чем-то вроде рыцарского имени. Я ведь не рыцарь. Станешь, обязательно станешь, если будешь действовать. Мои мотивационные цитаты, похоже, окончательно ее запутали, и она замолчала, не зная, чем крыть. Ну, это как если бы ваш папка сказал: «Я твою мать ебал», и ведь не поспоришь. А ну тогда, ладно, ответила она, опустив глаза в пол. Я едва удержался, чтобы не прыснуть со смеху. Дело было не только в поражающей скромности Марисы, а в том, что она была в моем облике. А не знаю, о чем думала Крис, решив, что из нее выйдет хороший двойник, но если кто-то увидит Тиамат плачущей из-за ничего, она разнылась на ровном месте. В общем, все решат, что просто обознались. То есть сейчас ты продолжаешь работать как мой двойник? А, нет, госпожа Кристабель сказала, что, несмотря на мои таланты, мое поведение не совсем подобающее. Наверное, мне просто не хватает манер. Так что с той поры я ее не видела, она сюда не приходит. Иногда она мне поручает работу, но не мне настоящей, и не мне вашему двойнику, а мне как Марисе, служанке. Вот так что я продолжаю работать здесь, в саду, и заниматься созданием новых интересных видов растений, скрещивать их и проводить селекцию. Вот как бы. А что за таланты? А насчет моих способностей как двойника, дело в том, что я не принимаю ваш облик с помощью магии или чар, а значит, его невозможно развеять, словно магию. Это не иллюзия, то есть артефакты и заклинания, способные видеть через пелены иллюзии, тоже ничего не покажут. То есть, когда я превращаюсь в вас, я не принимаю ваш облик только внешне, я на самом деле изменяю свое тело. А одежда? На тебе тога, как на мне. Она создается тоже? Это куски твоей кожи или что? Мариса виновато улыбнулась. Нет, простите, я не умею такого. Я ведь не доппельгангер. Это они могут копировать одежду, создавая ее из своей кожи, и копировать поведение того, в кого превратились. Я, к сожалению, так не могу. Я лишь принимаю внешний облик. Для этого мне достаточно коснуться вас. Правда, контакт должен быть немного долгим. Вот так что я жутко стеснялась, касаясь вас. Чего? Крикнул я от неожиданных новостей. Это когда было? Примерно полтора года назад, когда меня встретила Крис, и я прибыла в замок. Вот вы отдыхали после оргии или крупной битвы, или того и того не помню. Ну и вы пошли в ванную, а я мыла вас в образе служанки Марисы, и в общем немного вас касалось, мне было очень неловко, но нужно было многое ощупать, чтобы скопировать верно, грудь там и попу. Ладно, я махнул рукой, вы не злитесь, правда? Кажется, на ее лице счастливая улыбка. Да, чего уж тут сцены устраивать, кто старое попомнит, тому глаз вон. Кстати, я ведь шла к тебе не лясы точить, а поговорить о сельском хозяйстве. Ты же в нем разбираешься и можешь мне помочь? Да, ответила она с гордостью. Пожалуйста, дайте мне возможность быть полезной вашему величеству. Халява, пацаны, у вас есть шанс выиграть целый ДЛС с крутыми ништяками, а может и целую игру. Что для этого нужно? Написать рецензию на одно из моих произведений, а именно, моя реинкарнация в финального босса, или шлюховатый Токио, на любое из них, или на оба. Я не прошу писать только положительные отзывы, хотя, конечно, о плюсах рассказать стоит. К концу месяца автор лучшей рецензии получит приз. Так вы не только сможете написать рецензию, что поможет мне как автору, и расскажет новым читателям про Ранобе, но и получить халяву. Дерзайте. 20 выходной королевы, часть 8, базарим за сельхоз, часть 1. Ладно, упор уменьши. Давай так, поможешь мне во всем разобраться, но чтобы точно и без утайки, я ну не знаю, поцелую тебя. Черт, ляпнул первое, что в голову пришло. А Мариса, она внезапно замерла, словно статуя или восковая кукла, и странным неморгающим взглядом посмотрела на мое лицо. Видимо, подобный приз и его предвкушение произвел эффект разорвавшейся бомбы. Она вскоре оттаяла, и даже пыталась что-то сказать, но ее природная скромность, из-за которой она часто заикалась и не могла нормально что-то сказать, теперь была словно помножена на 3. Она пролепетала пару фраз, но они, похоже, состояли не из слов, а то ли из междометий, то ли из вообще отдельных звуков, так что я ни черта не понял. Успокойся, ладно, ты получишь приз, только дав мне информацию. А как я получу информацию, если не могу и слова понять? Мариса кивнула, перевела дыхание и, контролируя каждое слово, произнесла: я поняла вас, ваше величество. ППППЗЗЗЗЗ, мда, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Ебучий шакал, опять начинаешь? Простите. Ладно, я тут почитала книжку по сельскому хозяйству, так что немного основы знаю. Твоя задача лишь восполнить мои пробелы в знаниях и натолкнуть, желательно, меня на интересные идеи своим опытом дриады. Мариса кивнула, и ее глаза горели огнем. Похоже, растения – это ее вторая страсть после меня. Думаю, будь ее воля, она бы связала меня лианами и забрала домой, став самой счастливой дриадой на свете. Итак, для начала давай в целом ликбез по общей ситуации. Кстати, когда речь заходила о растении и сельском хозяйстве, Мариса говорила четко, понятно и слаженно, будто ее мозг переключался словно рубильник. Сельское хозяйство, сейчас это, возможно, единственная отрасль экономики в стране демонов, которая еще более-менее живая. Конечно, лет 100 назад, все тут было намного лучше с этим делом. Однако, после войны с эльфами и людьми, набегов варваров и лизардов, а также не стоит забывать о нескольких эпидемиях, которые серьезно повредили почву, Прибавим к этому жаркий засушливый климат. Кстати, вам очень идет этот черный костюм. Он так заманчиво облегает ваше тело, что я вижу каждую его часть, и особенно ай. Мариса вскрикнула, так как я отвесил ей подзатыльник. Я не очень люблю бить дряд, но и отвлекаться от столь серьезного разговора не могу себе позволить. Короче, все тут херово, я понял. Есть что-то, чего я не знаю. Ну, наверное, но я не совсем понимаю, что вы знаете, а чего не знаете. Может, у вас есть некая определенная тематика, что вас интересует больше всего? Хрен бы его знал. Ладно, давай свой вводный ликбез дальше. Хорошо, тогда я продолжу. В общем, хотя эта отрасль развивается, но огромное количество проблем не дают этой отрасли использовать весь свой потенциал, от этого постоянно случаются вспышки голода. К сожалению, главная проблема, вернее две проблемы, это отсутствие развития инструментов. То, что было придумано почти полвека назад, используется по сей день. Чтобы развить сельское хозяйство, необходимы инновации. Вторая проблема – отсутствие инноваций в технологиях отработки почвы. А это разве не одно и то же? Нет. Первая проблема – инструменты. Вторая – способ их применения. Ясно, продолжай. Вкупе с тем, что местная почва не особо плодородная сама по себе, мы в итоге получаем крайне паршивую картину. ХМ, говоря об инструментах, что используется сейчас. А, вы и этого не знаете? Ну, в книжке были примеры инструментов, но знаешь, я же королева, я с корабля на бал, с бала на войну. Нет времени по пашням бегать. Ясно, но если говорить о самом новом, то это эльфийский плуг. Он крайне хорош для хорошей богатой почвы, так как он симметричен и может вспахивать землю без особых проблем. Однако в стране демонов земля похуже, так что этот плуг нужно делать более тяжелым. Там, где эльфы могут обходиться плугом из дерева, нам необходим использовать железо. А железо дорогое, учитывая его себестоимость, и стоимость работы кузнеца, стоимость коня или быка, что будет пахать поле, так как рядовой демон не сможет это сделать, у него не хватит ни сил, ни выносливости. В общем, технология тебя хорошая, и инструмент сам по себе отличный, но он дорого стоит, и не каждая семья такой себе сможет позволить. То есть многие семьи, имеющие поля, не могут качественно и полноценно их обрабатывать, да, им приходится все делать вручную, а это требует массу сил и времени, и по факту, просто пустая трата сил, и урожай при этом настолько маленький, что ну просто оно того не стоит. Когда страна демонов получала основные средства путем захвата богатств соседей, все шло более-менее, но сейчас настал момент, когда начало новой войны страну не спасет, а угробит ее в нищете. И ситуация с голодом очень опасна, так, ну как сказать, от голоду умирает сейчас не так много демонов, но большая часть не доедает. Хотя, конечно, смерти от голода все еще происходит, и семьи все еще выгоняют из своих домов детей или продают их в рабство, или вообще съедают их. Ужас, в общем, угу, кошмар. А нужно для плуга именно железо? Нельзя обойтись деревом? Ну, можно обжигать деревянный сошник, это сделает его прочнее, так собственно все и поступают, но даже такой инструмент не все могут изготовить, так что он все равно многим не по карману, да и почва все равно в этой стране слишком плотная. Деревянный плуг держится пару недель, в лучшем случае, потом просто разваливается на части, месяц или полтора это максимум, и даже для него необходимы животные или прирученные монстры, потому что только своей физической силой действительно глубоко почву не вскопаешь. А магия? Магия вроде природной магии друидов, это временная мера. Мы ведь берем энергию из самой земли. Магия позволит получать больше урожай, при меньших усилиях, но и почва намного быстрее превратится в песок, когда вся ее энергия истощится. Мы ведь говорим не о великом лесе эльфов или ядовитом лесе дриад, которые переполнены природной энергией. В общем, магия – выход, но очень рискованный и вредный в долгосрочной перспективе. Земля, которая может давать урожай в течение 100 лет, при использовании магии, истощится за 30, может 40. Энергия восстанавливается со временем, конечно, но речь идет не о годах, и даже не о десятилетиях. И она именно, что восстанавливается, а не появляется заново. Если Земля превратится в пустыню, то никакой новой энергии в ней не появится уже никогда. От этих неприятных мыслей у меня началась мигрень, но я не хотел сдаваться раньше времени. 20 выходной королевы, часть 8, базарим за сельхоз, часть 2. В общем, пока беседа выходила весьма демотивирующей. Куда ни кинь, везде клин. Неудивительно, что демоны такие злобные и дикие, недаром все считают, что демоны могут только пить и бить рожи. Поживи пару тысячелетий на мертвой безжизненной земле, с постоянными голодовками, бля, от такого сразу возникает желание напиться и разбить кому-нибудь рожу. Значит, главная проблема вспахивания почвы, ну, да большая проблема это обработка земли. Земля тут местами довольно глинистая, поэтому ее трудно даже с хорошими инструментами вспахать. В итоге крестьянам приходится вспахивать один и тот же участок по 3-4 раза. Погоди-ка, но ты ведь утверждала, что хорошие железные плуга-плуги, как их там правильно назвать, что они помогут. Типа, вся проблема только в дорогом железе? Я такого точно не говорила. Просто если у демона есть деньги на железный плуг и на коня или быка, или прирученного монстра, то у него хватит денег и на покупку хорошего плодородного участка земли. А глинистая почва, которая занимает примерно половину всей плодородной почвы в стране демонов, достается обычно среднему классу. А беднякам, о, там вообще не земля, а слезы. В смысле, ебу и плачу, а? Глаза Марисы вылезли из орбит после такого вопроса, но она быстро взяла себя в руки. В смысле, пахаешь весь день одну полоску земли и рыдаешь, понимая, сколько еще работать надо. Как я и говорила, пустое занятие. Время и силы, потраченные на эту работу, даже близко не окупаются урожаем. Отсюда народные волнения, недовольство и подготовка бунта. А что по сорнякам? А, в смысле, я не поняла вопроса, как с ними борются. В книге я подобного раздела не нашел, видимо технология является государственной тайной. Мариса усмехнулась. Вы это сейчас серьезно? Ну да, я пожал плечами, это что, на шутку похоже? Или эти знания настолько элементарные, что даже дети их знают? Никак, никак с ними не борются. Это же сорняки, они глубоко в земле, корнями уходят на полметра в землю и даже глубже. Их, конечно, вырывают, если они вылезают на поверхность после вспахивания поля, но целенаправленно с ними бороться, а это ж сколько трудов надо потратить на это? А вы в своем лесу как с ними боролись? Ну никак, по большей части. Ели то мы в основном фрукты, что растут на деревьях, а на деревьях проблемы с сорняками нет. Еще ягоды едим, грибы, кору тоже. Кору, если взять молодую кору и хорошо отварить, то есть можно, ну, вообще мы дриады больше растения, чем демоны, так что можем жить на одном солнечном свете. Но не живете же, просто, нам нравится вкус мяса, да и фруктов, и ягод. И вот, и если мы питаемся только светом, то можем лишь поддерживать свою жизнь, а еще ближе к холодам, когда света мало, наша кожа твердеет, и мы можем впасть в спячку, и некоторые могут вообще превратиться в дерево, не выйдя из спячки, и некоторые могут стать монстрами, опасными даже для других дриад, так что нам тоже нужно есть. Но с овощами вышла проблема, ибо сорняки эти поганые, в общем. Ладно, я понял, похоже тут беда с сорняками. Да, дриада опустила глаза, и я начал переживать, что она сейчас снова расплачется. Ох уж это ее натура нытика, а я ведь задумывал ее персонажа крайне свирепым и бесстрашным. Вот тебе и рейд-босс, который убьет вас со слезами на глазах. Ладно, есть бумага и ручка. Бумага и перо вы имели в виду? Нет, перо мне точно не нужно, я еще не научился им пользоваться, и боюсь, обольюсь чернилами. Есть кусок угля или карандаш? Да, есть карандаш. Конечно, я обычно отмечаю им скорость роста стеблей растений, по жерди, воткнутой в почву. Мне вообще не интересна твоя работа. Просто дай мне бумагу и карандаш. А да, да конечно. Мариса резво сорвалась с места и скрылась за поворотом, пройдя через кустарники, которые расступились перед ней словно море пива перед евреем, освободив, таким образом, дорогу. Какие вежливые кустарники. Колючие, но вежливые. Внешний вид, как говорится, обманчив. Вооружившись карандашом, довольно сильно напоминавшим карандаши моего мира, но более толстые марки, что ли, тут графита явно не жалели. Бумагой мне служил немного мятый кусок бумаги, похожий на оберточную. Уверен, что это бумага, защищенная от влаги, для семян или побегов. В общем, вооружившись бумагой, я начал вспоминать фиговину, которой моя родня вспахивала поле на даче. У них, конечно, был трактор, и я не уверен, что для ручного труда этого хватит, но насколько я помню, еще с 11 века сельское хозяйство расширило инструментарий, благодаря баране с зубьями. Когда крестьяне перестали прямыми или загнуто округлыми палками вспахивать почву. Пока я рисовал, то параллельно комментировал для Марисы. Вот смотри, если взять ветки и сложить их решеткой, а в месте, где горизонтальная и вертикальная палка пересекаются, взять кол или стальной прут, который наточить и немного загнуть у конца под углом, привязав его веревкой, то мы получим отличный пример классической борозды. Мариса выглядела не шокированной, но весьма удивленной. Вы сами это придумали? Ну, есть такая поговорка: все украдено до нас, или все придумано до нас, не знаю, какая из них лучше по контексту подойдет. Думаю, если показать такое дриадам ядовитого лиса, то они вполне смогут сделать ее, и тогда мы, наконец, сумеем насладиться и овощами. Животик Марисы заурчал, и она смущенно отвела взгляд. Но, ты не особо ликуешь и не носишь меня на руках, а значит, идея так себе. Нет, идея то сама по себе чудесная. Подобная конструкция, особенно благодаря равномерному распределению кольев и если размещать сторону, в которую зубья будут загнуты не все в одну сторону, а в случайном порядке, то это действительно поможет справиться с сорняками. По крайней мере, с теми, что есть наверху почвы. Что-то вроде корней лебеды и может даже чертополоха. Это поможет существенно увеличить урожай, ведь крестьяне смогут заняться даже теми участками земли, в которых раньше были сплошь одни сорняки. Но это не меняет картину в целом. Подобный инструмент из дерева сложен в постройке, а значит, будет дорогостоящим, и он недолговечен, ориентировочно это все развалится за 2-3 года. Делать его более крепким из железа – те же проблемы с ценой, и для подобной вещи обязательно нужна тягловая сила. Ни демон, ни рабы такую штуку на чистой физической силе не протащит, да и почву это не сделает более плодородной. Видя мое расстроенное лицо, Мариса поспешила меня успокоить. Это не значит, что такой инструмент плох, уверена, он очень многим будет полезен, тем, кто сумеет его собрать или купить. В конце концов, дриады ядовитого лиса точно будут в восторге, да и лучше такое средство борьбы с сорняками, чем вообще никакого. 20 выходной королевы, часть 9, паника. На самом деле я ждал большего революционного эффекта, что Мариса начнет носить меня на руках, подкидывать к самому потолку, петь мне гимны и называть гением. А по факту, я получил реакцию в стиле: ну, это конечно неплохо будет для моих сородичей, но в вашей стране все равно кирдык. И почему меня угораздило стать королевой страны демонов, а не чего-то более нормального? Поставьте меня во главе ну даже не империи людей, а хотя бы эльфов, я всю страну демонов вместе с Ямато за год в руины превращу. Тут и так творится тотальный дедвуд, да еще зима близко. Не, вы не поняли, это не отсылка, я имею в виду, зима реально близко. Сейчас уже середина осени, осталось всего 4-5 месяцев, и ударит холода. С одной стороны это хорошо, потому что мне не будет так жарко, с другой, с точки зрения логистики это смерть всей транспортной системы, так что товарооборот снизится. Черт, у меня сейчас голова взорвется. Почему в этих тупых ранобе любая мелочь может поменять мир? Почему мой мир живой, а не живет? По законам, ну не знаю, очевидно, законам тупизма. В тупых ранобе какая-то мелкая девка лет 7 говорит: а давайте короче, удобрять поля сухой травой. И все такие: о-о, гениально. И их урожай поднимается в 30 раз и... Черт, как-то странно, мои ноги такие странные, совсем не двигаются, и руки почему кончики пальцев онемели? Я пытаюсь сжать руку в кулак, но вместо этого чувствую только острую боль в висках. Через несколько секунд мне стало тяжело дышать, и я с помощью Марисы сел на край клумбы. После Мариса прибежала ко мне запыхавшаяся со стаканом воды. Я пытался сделать глубокий вдох, но это было ошибкой, кислорода почти не поступило, но внезапно мое сердце словно остановилось. Резкая боль в груди и все перед глазами потемнело. Мариса что-то мне говорила, но я ничего не мог понять. Хотелось, чтобы она просто заткнулась. Вместо голоса я слышал лишь шум, будто через слой воды. Жуткий, искаженный гулый шум в ушах. Мариса пыталась поднять мою голову, которая завалилась на грудь, но я лишь слабо от нее отмахнулся. Наверное, самое странное, что больше всего меня в эти моменты беспокоил, указательный палец на правой руке. Верхняя фаланга онемела, и мне не было больно, но какое же мерзкое чувство мне этом было. По пальцу будто бегал рой муравьев. Я пытался поднять голову и осмотреться, но перед глазами словно пелена. Наверное, мне не стоило перерождаться, лучше бы я просто умер, или вообще не попадал в этот мир. Я хочу просто немного покоя, а вокруг все бегают, суетятся. Может, лучше мне умереть, раз герой до меня доберется, то какой смысл вообще во всем этом? Чего я бегаю, стараюсь, чего я пытаюсь что-то изменить? Зачем, почему, на кой черт, мне это непонятно. Почему я просто не сдамся? Мариса вернулась не одна, с ней Крис и двое солдат, и она хватает меня на руки. Когда я пытаюсь, вяло и бессильно отбиваться, они замирают, не зная, что делать. Но Крис кричит что-то в гневе, не понимаю, что только один шум, да заткнись ты, пожалуйста. У меня голова сейчас взорвется. Солдаты следуют приказу Криса и хватают меня на руки, и тащат к выходу. На свежем воздухе мне стало чуть лучше, кажется, мне свободнее стало дышать, хотя каждый вдох болью отдается в сердце. Каждый вдох, словно удар тока. Кстати, я только сейчас заметил, Мариса вернулась в свой изначальный облик служанки, которую я встретил во внутреннем дворике. Когда дневной свет ударил в глаза, пришлось закрыть их, чтобы не ослепнуть. Прошло, не знаю, может, неделя, или час, или минута, не знаю. Время для меня начало течь весьма странно, но когда я все же открыл глаза, то оказался на знакомой кровати в лаборатории Штейн на втором этаже, вроде. Сама Штейн сидела напротив, и что-то писала в тетради. «Вы очнулись?» – спросила она как бы невзначай, даже не удосужившись отложить тетрадь и карандаш в сторону. «Убийцы, да, снова их проделки?» – спросил я. «Яд какой-то, или дело в ботаническом саду?» И я надышалась пыльцой, вызывающей аллергию. «О, какие интересные варианты!» «Заткнись, мне не до шуток сейчас, у меня будто вся жизнь перед глазами пролетела. Что это вообще было? Для начала я должна вас успокоить, все уже прошло». Я попытался встать, но Штейн резко вскочила и прижала меня к кровати. «Лучше минут 10 полежите, если резко встанете, может быть, сильная головная боль. Так что со мной было, док, не молчите. Как хорошо вы питаетесь». «Ну что за вопрос? Питаюсь я нормально. Как часто? Ну, как время будет, так и питаюсь. Или если мимо еды прохожу, ну то есть мимо столовой, да ты поняла, короче. В общем, графика приема пищи нет, ясно. А что по сну? Сколько спите часов? 3 где-то, иногда 4. ХМ, ясно. Вас бы обычно показали клирику, но Виолы сейчас нет, а паладин, что ее заменяет, натуральный, Коновал. Придешь к такому с порезом на руке, он тебе всю руку отрежет, живодер. Вот я, например, другое дело, я дам вам таблетку и рука сама отвалится». Она усмехнулась, просто шутка, чтобы атмосферу сделать менее наколенной. «Чего не так-то со сном? Я просто не могу уснуть иногда, сплю обычно ближе к утру, зато ночью удобнее работать. Что за вопросы? А как насчет стресса? Есть ли потрясения в последние дни, например, когда меня пытались убить в моей же спальне? Стресс типа такого сойдет? Угу, ясно. Что ж, позвольте я объясню вам, однако вы должны быть максимально спокойны и собраны. Хорошо, док, не томи. У вас была так называемая паническая атака. Такое бывает при сильном стрессе. Плюс ваше недоедание и недосыпание, плюс негативное влияние оверкоста, то есть истощение вашей морали. В общем, у вас жуткое переутомление. И что мне делать? Стой, подожди. Переутомление, это вот все, когда я едва не помер, это что? Просто грибанная усталость. Не шумите, я пытался встать, но Штейн без особых проблем надавила мне рукой на грудь и прижала к постели. Я ввела вам небольшое средство для успокоения, не пытайтесь сопротивляться, все равно сейчас у вас ничего не получится. Одна доза может ввести в состояние анабиоза целую виверну, вам вкололи треть, так что вы все еще в сознании. Однако, если начнете шуметь и пытаться вскочить, то лишь себе навредите. Через пару часов препарат перестанет действовать. А пока, воспользуйтесь этой возможностью и поспите. Головная боль, онемение конечностей, шум в ушах, были ли мысли о суициде? Я кивнул. Плюс паника. Обычная паническая атака. Иногда такое бывает, если не следить за своим телом. Вам стоит лучше питаться, спать не менее 7 часов, и возьмите на пару дней выходной. Я серьезно. Будете продолжать так жить, угробите себя. Ваше тело невероятно сильное, благодаря магической энергии, что его питает, но это не значит, что ваши силы бесконечные. Так что поспите немного, а чтобы вас не беспокоила бессонница. Не, протестовал я, когда Штейн поднесла к моей шее шприц с какой-то прозрачной жижей. Сейчас прилетит комарик, и через мгновение мир поглотила тьма. 21 огонь страсти, двойной объем. Очнулся я, не знаю, через пару часов, в своей постели, в своей же спальне. Рядом была Крис и Штейн. Доброго утра, королева. Как спалось? Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Если даже Крис так заговорила, значит дело серьезное и скорее всего я умираю. Как долго мне осталось? Доктор, прошу честного ответа. Лицо Крис застыло словно восковая маска. Я рассказала Крис о вашем навождении, что вы чувствуете себя богом и хотите захватить мир, или спасти его, убить героя. Извините, я немного запуталась. Это правда? Да, да, конечно, сказала Штейн, поднимая руки, будто сдаваясь, а после начала шептать что-то на ухо Крис, и так кивала с умным видом. «Эй, я же сказала, что это правда!» — крикнул я, немного громче, чем стоило, пожалуй. «Мы верим, что вы в это верите. Мы ваши друзья», — проговорила Крис с невинной улыбкой. «Арррр, к черту! Я ничего вам доказывать не обязана, ясно? Верьте, во что сами хотите. Такое всегда бывает с вашим родом, но я не думала, что это так рано начнется», — с грустью проговорила Крис, и не похоже, что она шутила. «Что бывает?» — спросил я, уже с явным подозрением и даже легкой паникой. «Безумие. У вашего отца оно было, у вашего брата, или может он просто ебнутым на голову родился? Тут спорный вопрос. У вашей матери оно было временами, у вашего отца». «Про отца уже говорила», — поправила ее Штейн. «А да про деда?» «Про деда еще нет. Значит, еще дед, да и прадед в общем. Все семейства королей демонов всегда заканчивает свою жизнь с проблемами с головой. Это, вероятно, вина вашего наследия. Ведь короли демонов – никто иные, как далекие потомки забытых богов. Вся эта магическая сила, что бурлит в вашем теле – это не только великий дар, но и проклятие. В конце концов, все вы двигаете по фазе и совершаете нечто странное, вроде самоубийства». «Ага», – поддакивала Штейн, – «я изучила архивы, и ни один король демонов или их родственник не закончил свою жизнь, умерев в постели. Их убивают герои, монстры, или они умирают из-за переделов власти, или предательства». «Я поняла, хватит. Самоубийства очень частые». «Да хватит уже. Один умер, упав со скалы, вроде несчастный случай, но злые языки поговаривают, что он сам прыгнай». Около кровати был столик, на котором лежало несколько яблок. Схватив одно из них, я и швырнула его в голову Штейн. Та вскрикнула и свалилась со стула от неожиданности. «Я тебя просил же помолчать», — я перевел взгляд на Крис, и та инстинктивно вздрогнула, но в нее швырять яблоко я не стал. «А ты что, Крис? А что я?» «Я не совсем поняла вопрос. Как ты к этому относишься? Если, допустим, я действительно говорю правду, я не бог, конечно, хотя не знаю, я создал этот мир. Я создал и мир, и тебя. Все горе, что ты пережила, моя вина». Она усмехнулась. «Если ставить вопрос так, то, наверное, ничего это не меняет. Ведь вы все еще Тиамат. Ну, по крайней мере, вам придется ей быть. Вы все еще моя королева. И даже если ваше желание повысить меня и сделать более значимой фигурой в стране демонов, не последствия вашего прогрессирующего безумия, а вы на самом деле реинкарнировали из Бога, то я не знаю. Я не думаю, что для меня это что-то меняет. Наоборот, сулит на данный момент только плюсы. Ладно, позвольте помочь вам переодеться. Штейн, вам стоит выйти, если у вас все. Вы ведь закончили разговор?» Штейн, потирающая покрасневший лоб, поднялась на ноги. «В целом все, просто пока ваше величество было без сознания, я обсудила с Крис идею вашего сегодняшнего выходного, и данная затея весьма полезна. Ваше эмоциональное состояние слишком уязвимо. Если вы впадете в состояние берсерка, боюсь, всем будет плохо. Вам крайне необходим отдых. Хотя бы на одни сутки забудьте о спасении мира, или о его уничтожении, или чего вы там хотите, о спасении страны, о, не знаю, битвах, угрозах, обо всем. Просто отдохните. Один выходной не восстановит вашу расшатанную психику, но хоть что-то». Когда Штейн ушла, Крис достала одежду для выхода в свет и положила ее на край кровати. На мне сейчас было только черное боди. Когда я встал и подошел к кровати, Крис подошла сзади и обняла меня за талию. «А, я думала, ты хочешь помочь мне одеться?» Мой голос был искренне удивленным. «Конечно, но сперва я могу помочь вам раздеться», — она улыбнулась, и ее руки коснулись моей груди. Помимо боди, на мне не было ни одежды, ни даже белья. «Странно, знаете, я давно вас в этом наряде не видел. Насколько помню, ваша мать заставляла вас надевать этот наряд. Она говорила, что раз уж вам нравится ходить полуголой, Пусть хотя бы внешне будет признак достоинства присущей леди. Моя мать, где она кстати? Амнезия или просто создатель этого мира не знает о своем мире? Давай без сарказма, я же вопрос задала. Руки Крис ласкали мои груди, и через тонкую ткань я чувствовал каждое прикосновение. Более того, мои соски мгновенно затвердели, и пальчики Крис принялись пощипывать их, прямо через ткань. И ощущения такие были в новинку. Это что-то среднее между прикосновениями к голой коже и к коже закрытой одеждой. Я чувствую себя с одной стороны одетым, но с другой стороны, все равно, что голым. Ух ты, такие чувства для меня в новинку. Так что там с моей матерью, вы точно хотите об этом сейчас говорить? Крис бесцеремонно легким движением стопы пнула меня по голени, и мои ноги разъехались. Если бы она не держала меня за грудь, то я бы точно упала на землю. Каким образом моя служанка выучила столько приемов рукопашного боя? Хотя мне и удалось удержать равновесие, коленка Крис оказалась между моих ног. Она поставила ногу на край кровати, и ее колено уперлось мне прямо в туда, в общем. И от такого у меня все внизу начало влажнеть. В целом выбор ткани хороший, и она быстро сохнет. Мы же не хотим раздражения на коже, да и с потом хорошо справляется. Идеальная одежда для тренировок в постели и на полигоне. Ваша мать, да, ладно, раз уж мы официально придерживаемся теории сомнезии, то ваш отец ее выгнал из дома. Ваш отец хотел посадить на ваш трон вашего же брата, того самого, что вы убили во время переворота и захвата власти. Ваша мать хотела видеть на троне меня? Нет, что за глупости. Она хотела править сама. У вашего отца уже началось безумие, да, и она прогрессировала. И хотя ваш брат признался в его убийстве, на самом деле король сам не выдержал и, достав где-то яд, покончил с собой. Что очевидно, ведь регенерация короля демонов не то, что можно уничтожить обычным ядом. Нет, мы говорим о сознательном самоубийстве, о понимании, что твой организм отравлен, и игнорировании данного факта. Откуда король взял яд? Вот итог, ее монолог был прерван моими стонами, вот этого я не знаю. Возможно, ваш брат Нергал, взявший на себя вину, и в самом деле дал ему яд. В любом случае, для Нергала убивать вашего отца было глупым шагом, ведь тот, по сути, помогал и поддерживал его. Ну, так вот, королева, я имею в виду вашу мать, что тогда еще имела данный титул, хотела захватить трон. Она не была родней династии королей демонов, и потому ее не коснулось бы проклятие безумия, что было для многих аргументом. Однако вы ее предали. Услышав такие новости, я безвольно упал на кровать. Перевернувшись на спину, я смотрел на Крис, что уже забралась на меня сверху. Да, вы сказали, дайте-ка вспомнить что-то вроде «может, безумие тебя и не коснется», но у тебя точно с головой проблемы. Звучит весьма оскорбительно. Именно. После демоны, поддерживающие ее, так называемая фракция королевы, ослабла, потеряла свое влияние, и ваша мать оказалась в ссылке, и ныне проживает в одной удаленной деревне, переделанной под укрепленный форт. А откуда у нее деньги на это? О, ее поддержала ее фракция. Они потеряли влияние во дворце, но это не сделано их нищими или слабыми. Они предпочли отделиться, и король это проигнорировал. Она прилюдно поклялась и подписала договор, по которому никогда не посмеет претендовать на престол. Так погоди, я что-то не совсем понимаю. Так из-за чего мы-то с ней ругались? Ну, скажем так, ей не очень нравилось то, что вы делаете. Ей не нравилось, что вы ходите по замку полуголые, и она заставляла вас носить боди, или даже, следующие ее слова прозвучали, словно она шокирована, настоящую одежду, и даже белье. Ей не нравилось рабство, и она хотела его искоренить радикальным образом, чтобы развивать торговые отношения. Конечно же, и расизм по отношению к иным странам был в ее черном списке. Звучит как вполне здравая идея. А что за радикальный образ? Убить всех рабов, конечно же. Мда, я поторопилась с выводами. В стратегическом плане это выгодно, ведь на искормежку и содержание уходить много средств и ресурсов. И они отнимают у демонов рабочие места. Это все? Нет, она также хотела, чтобы вы перестали вести себя как мужчина и бегать с мечом, а стали более воспитанной леди, выгодно вышли замуж в успешном для страны политическом браке. Ну, это я не могу принять, но я понимаю, по крайней мере, что ею двигало в этом вопросе. Хотя жениться я и не буду. Уверены, даже если встретите такую хорошую женщину, что влюбитесь в нее по самые ушки. Ты на себя намекаешь? Ну что вы, как я могу стать вашей королевой? Хотя это довольно глупый вопрос, ведь ваш брак уже заклю. Подождите, похоже, вы меня не поняли. Я понимаю, что мужчины вас мало интересуют, но вы же король, я имею в виду ваш нынешний официальный титул, и значит, можете выбрать себе королеву. Да, то есть мне не придется с мужиками спать? Фух, как камень с сердца упал на пару мгновений, пока Крис не продолжила. В конечном итоге, конечно, придется, ведь вам же нужно оставить наследника престола, иначе на трон сможет претендовать, не пойми кто, например, один из ваших братьев. Хотя, есть разные, скажем так, заклинания, чтобы можно было исправить эту необходимость, но это не тот вопрос, что сейчас необходимо обсуждать. В общем, моя мать предлагала делать то, что я собственно сейчас и сама делаю. Так, почти. Также она была против вашей дружбы с Бести. Когда вы в порыве чувств отправились навестить мать, и взяли с собой Бести, ту едва не утопили. Жаль, что едва. Я покачал головой, что же, Крис будет трудно исправить. Она весьма твердолобая, и зацикленная на всех этих традициях и условностях. Но насчет наследников черт, должность обязывает идти на жертвы, но на самом деле мое желание спать с женщинами обусловлено моей прошлой жизнью. Думаю, это скорее отклонение от нормы в моем нынешнем теле, а значит, если подумать об этом как женщина, то не знаю. Я представил себе мужские версии Крис, Бести, Штейн и Виолы, и Штейн, наверное, был бы жутким чудиком, так что ну его. Холодный красавчик Крис и храбрый воин Виолхаем вполне, но скорее всего, действительно, кто бы мог мне приглянуться, это Бест. Ведь когда я забочусь о Бести, я прям так хорошо себя чувствую. У меня сразу поднимается настроение, будто я играю с питомцем. Я даже ее порой весьма странные выходки воспринимаю вполне спокойно. При этом, когда глупости делает, та же Крис, ее я вполне могу и треснуть в порыве чувств. Вот же черт, что такое? Спросила Крис, лежащая рядом. Я только сейчас поняла. Меня жутко возбуждает кто-то страдающий и сраненный, я грибанная садистка, извращенка. А, да вас это только сейчас дошло? Серьезно? Крис усмехнулась. Хаэм может на самом деле завести себе какого-нибудь покалеченного раба, может, если буду о нем заботиться, то это начнем меня возбуждать и Хаэм. Крис, а от кого именно нужны наследники? От кого-то благородного, и желательно от представителя демонической расы. А если отцом будет раб? Ахахахаха, нет, стоп, вы не шутите? Нет, конечно, передать трон достойному наследнику необходимо. Если вы не хотите начала войны за трон, можете хоть 20 бастардов на свет произвести, но едва они попробуют получить в свои руки власть, как в столице начнется революция и свержение власти. Тем более, учитывая ваши ГМ-вкусы, я подозреваю, что он будет еще и полукровкой. Ладно, не начинай. Просто вопрос, он скорее теоретический, а ты уже тут версии начинаешь строить. Может, нам просто стоит прекратить болтать и начать делать что-то иное? Голова Крис оказалась на моей груди, словно на мягкой подушке. Она посмотрела мне в глаза, и ее взгляд был полон страсти. Она горела в ее глазах, словно пламя, и я понял, что если это пламя не затушить, в итоге оно взорвется. Что ж, пришлось с ней переспать. Было трудно и выматывающе, но вроде результативно. По крайней мере, из комнаты Крис вышла, сильно пошатываясь и забыв на столе трусики. 22 день спустя, часть 1. Перо порхало по бумаге, и пока я думал, что надо как можно скорее изобретать карандаши или шариковые авторучки, Крис помогала заполнять отчеты, при этом ее навыки оказались намного лучше. Оно и не удивительно, не зря она занимает должность моего заместителя. А еще подумал, что не стоит использовать слова «занимает» и «заместителя» в одном предложении, чтобы не создавать тавтологии, когда автоматически, используя какое-то инстинктивно параллельное мышление, закончил работу. Готовый отчет был грубо вырван из моих рук. Крис принялась проверять его, прямо на моих глазах, что меня несколько смутило. Она настолько мне не доверяет, тогда сама бы их и заполняла. Чего меня в это дело приплетать? Когда Крис на удивление быстро закончила проверку и отложила перья в сторону и закрыла чернильницу крышкой, чтобы чернила не высохли, она отложила документы и, встав, потянулась. Я поступила так же. Мы обе вскоре закрыли глаза, так как от долгой писанины болели глаза. Прошли примерно сутки с того момента, как я потерял сознание в ботаническом саду. Практически весь вчерашний день и даже сегодня с утра до вечера за мной хвостом ходит Крис. Я бы сказал, что она присматривает за мной, но она то и дело отбегает по своим делам или вот как сейчас, вовлекает меня в бумажную работу. Зато я кое-что узнал о Виоле. Эта медичка и паладинша Алого Пламени отправилась на турнир в город Эстиль. Это портовый город, и он находится на нейтральных землях. Этот город очень богатый, и его жителям плевать на войну, и война обходит их стороной. В городе есть три вещи, которые делают его стратегически важным объектом и лакомым куском для каждой стороны конфликта, но эти же лаковые куски при попытке захвата города встанут захватчику поперек горла. Первое – это порт. Второе – большой торговый флот на десятки кораблей. Третье – казна полная золота. Однако, едва начнется осада, как казна будет разворована и растащена по сотням схронов, порт сожжен, а корабли уплывут за горизонт или также превратятся в горящие обломки. Это торговый город, через который обе стороны продают военные трофеи и имеют нехилый гешефт. Но без порта, кораблей и казны – это просто городок, в котором нет по сути ничего. Захватить его несложно, армии там почти нет. Только от этого захвата практического толку будет ноль. А учитывая, что город граничит с территорией всех воюющих стран, а именно людей, эльфов и демонов, то эти территории постоянно надо будет охранять, выделяя уйму солдат. По ходу сюжета, только к самому концу войны, когда люди уже будут штурмовать столицу страны демонов, этот город падет и будет разграблен армией людей. Кстати, кое-что из сюжета мне также было полезным вспомнить. Вроде герой появлялся на этом турнире, и я решил также туда попасть. Причин тут много. Первое, по оригинальному сюжету Виола не становилась с Тиамат боевыми подругами и не убегала из замка, а значит, не попадала на турнир. На турнире есть правила, и там редкие смертельные исходы в битве, но редкие, вовсе не значит, невозможные. Виолу вполне могут грохнуть. Вторая причина, я хочу увидеть, насколько сильным на данный момент является герой. К финалу игры, королеву демонов можно было вполне легко убить на 80-85 уровнях из 100. Она была вовсе не самым сильным существом в мире. Например, секретный босс, Сехмит, мировой дракон, имел уровень 110, при максимальной раскачке героя до 100-го, и его можно было убить, только прокачав все, собирав команду из сильнейших напарников и добыв всю легендарную снарягу. За победу над ним давался невероятный скин, бикини для Нев Гамми Плюс. Герой мог начать игру в пляжных ярко-зеленых плавках, а вместо оружия у него был меч в виде надувного шарика. Это все кончено же было некой шуткой, но этот шариковый мяч мог убить любого врага с одной тычки. Это полушутеечное оружие называлось легендарный шариковый мяч драконьего разрушения, и описывался он словами: «Ну, короче, давным-давно, это всенагибающее оружие создали забытые боги в жерле зловещего вулкана Черного Пика. Его выковал лично Азататом, еще до начала мироздания, пропуская примерно 3 страницы эпика, и затем Хастур, хозяин этого меча, упал на колени, будучи сокрушенным, и ушел из этого мира, став непобежденным, но забытым богом он ушел, оставляя это оружие и зная, что однажды его мощь снова пригодится в этом мире, и злое наследие шарикового меча все еще живет. Кстати, в игре были 2 ультраредкие ачивки. Первая давалась за победу над мировым боссом, и ей могли похвастать аж человек 12 во всем мире. И вторую давали за убийство этим мечом королевы демонов Тиамат. Такую получил всего один человек в мире, какой-то кореец. Ох уж эта раса задротов. В общем, только перед релизом я подумал, что шутка немного затянулась и надо бы убрать эту фигню, но было лень. Внезапно я в ужасе схватился за голову. Если герой добудет этот меч и убьет меня им ради ачивки, я же со стыда сгорю. Кстати, третья причина, почему я хочу попасть на турнир, немного банальная и невозвышенная абсолютно. Я хочу сразиться с сильными соперниками, и может чему-то научиться в плане боя. Давайте будем откровенны, это тело невероятно сильное, ловкое, с бешеной регенерацией. Но, это заслуги тела. До сей пор мне кое-как удавалось побеждать своих врагов, просто за счет чистой физической или магической силы. Но все техники боя, все умения фехтования, все это осталось в голове настоящий Тиамат. Я тут недавно попытался сделать пару финтов тупым мечом для тренировок и умудрился ушибить ногу и порезать собственную руку. А этот меч настолько тупой, что им даже масло не порежешь. Все, что я умею в качестве мечника, то есть ничего, просто махать им как палкой. Базара ноль. Если мне во враги попадется стандартный треш низкого уровня, даже от такого удара его порвет пополам. Но любой более-менее вменяемый мечник, просто парирует удар. Так что мне надо прогрессировать в этом плане и поскорее. Внезапно чья-то нежная рука взяла мой подбородок и приподняла его. А, я глупо уставился в лицо Крис, излучающую коварную улыбку. Чего это она задумала? 22 день спустя, часть 2. Стоит отметить, сейчас вы стали разбираться с бумажной работой немного лучше, чем пару недель назад. Думаю, мне не придется переделывать этот отчет. То есть ты их что, раньше переделывала? Не все, но многие. Вы постоянно умудрялись забыть даже самые очевидные вещи. Например, вы упорно вписывали заготовленное дерево в графу «дрова для растопки». Не, я понимаю, что дай вам волю, вам бы все сжечь, но обычным демонам очень нужна крыша над головой и мебель. Так если ты все равно все исправляла, может, стоило изначально все самой делать? Не-е-е-е, протянула она и отмахнулась от этой мысли, причем в буквальном смысле, помахав пачкой исписанной бумаги перед своим лицом. Благо чернила уже высохли, надо же вам хотя бы немного этому учиться. Раньше мне это было не нужно. Раньше вы были тупой как бревно и годились только бегать по полю боя и мечом махать. Сейчас же вы вроде начали соображать и даже высказываете некоторые прогрессивные идеи вроде новой системы налогообложения. И как она проходит? Пока никак. В смысле, глава семьи Краус и все его сторонники протестуют против принятия этого законопроекта. Конечно, отменить его они не могут, выступив напрямую против короны. Они навлекут на свои головы много проблем и это расколет их ряды. Часть его сторонников против новой системы налогообложения, но они поддерживают вас, ведь, по сути, вы самое мощное оружие страны. Даже не знаю, это мне льстит, или скорее оскорбляет. Такое чувство, будто я не челов, ну в смысле не демон, а какая-то подставка под легендарный меч. Крис усмехнулась. Да будет вам королева. Суть в том, что вас ценят, даже ваши враги, а это многого стоит. Хотя и делают они это из-за страха. Одни боятся, что при начале войны без вашего участия мы ее проиграем, и их власти настанет конец. Другие, больше боятся вашего гнева, если выступит против. В общем, пока все очень медленно движутся. В итоге, если вы решите свои мелкие неурядицы с семьей Краус и останетесь в живых, тогда возможно все и будет решено и новая система налогообложения, вступив в силу. А если нет, ну, на нет и суда нет. Крис усмехнулась, а мне вот было не особо весело даже думать о своей гибели. Однако, одно точно, эта семейка Краус мне уже костью в горле встала, когда они уже перестанут пакостить. Понятно, что ни о каком мирном соглашении с ними и речи быть не может. После того, как ко мне, Бести и Крис с ее закадычными друзьями прислали убийц, время переговоров было окончено. Но и нестись сломя голову штурмовать обитель зла было нельзя. Такие вещи надо делать с умом и крайне аккуратно. Смерть главы семьи Краус, я называю его именно так, потому что тупо не знаю его имени, а спрашивать у Крис не хочу, она постоянно кривит моську, когда ей приходится что-то мне рассказывать о мире, который я к слову и создал. Ну простите уж, имена всех коррупционеров я как-то продумать не догадался, создаст сильную политическую шумиху, и надо умудриться все сделать правильно. У вас такое серьезное лицо, наверное, думаете о лучшем для своей страны? Она спросила с явной иронией в голосе, но я ответила вполне серьезно. Конечно, я же королева как-никак, конечно это верно, я королева. Даже если я правлю демонами, мне нельзя делать это спустя рукава.